«Вы все работаете неплохо», — говорил он. «Но помните, что манера письма, знание формы, природное дарование еще недостаточно для того, чтобы сделать человека истинным художником. Прежде всего нужна убежденность. Из всех моих учеников, сколько у меня их ни было...» Тут ученики и ученицы начинали убирать свои краски и кисти. «Лучшим был Бина. Все, что могут дать знания, талант и техника, все это он имел. Когда мы с ним расстались, он мог создать все, что можно создать с помощью красок и кисти. Но у него не было убежденности. И вот теперь я ничего не слышу о Бина, этом лучшем из всех моих учеников, и давно-давно ничего не слышал. А на сегодня вы, вероятно, будете весьма рады, что не услышите больше от меня. Продолжайте, друзья мои, продолжайте. Работайте, но главное, с убеждением». И он уходил в сад курить и горевать о погибшем для искусства Бина. А ученики расходились по домам или оставались еще на некоторое время в мастерской и сговаривались, что предпринять после обеда. Мэзи постояла и посмотрела на свою злосчастную меланхолию, с трудом подавив в себе желание скорчить по ее адресу гримасу, и затем стала торопливо переходить через дорогу к своему дому, чтобы написать письмо Дику. Вдруг она увидела перед собой крупного мужчину на белой полковой лошади. Каким образом Торпингоу сумел в каких-нибудь 20 часов времени расположить к себе сердца всех французских офицеров маленького гарнизона Витри, обсудить с ними несомненность блистательного реванша Франции, довести самого полковника до слез умиления и получить лучшую в полку лошадь для поездки к Ками? Это секрет, который могут вам разъяснить только одни специальные корреспонденты. «Прошу меня извинить», — обратился Торпингоу к Мэзи. «Мой вопрос, вероятно, покажется вам нелепым, но дело в том, что я не знаю этой девушки ни под каким другим именем, кроме этого. Скажите мне, пожалуйста, есть здесь молодая особа, которую зовут Мэзи?» «Я Мэзи», — раздалась из-под большой соломенной шляпы в ответ. «В таком случае я должен отрекомендоваться», — сказал всадник. «Мое имя Торпингоу. Я лучший друг Дика Гельдера, и вот я должен вам сказать, что он ослеп». «Ослеп?» — бессмысленно повторила за ним Мэзи. «Он не может быть слеп. Не может?» «Он уже 2 месяца как ослеп. Совершенно ослеп». Тогда Мэзи подняла к говорившему свое лицо. Оно было мертвенно-бледно. «Нет, нет, он не ослеп. Я не хочу, чтобы он ослеп. Желаете вы его видеть сами? Убедиться своими глазами?» — спросил Торпингоу. «Теперь же? Сейчас?» «О, нет! Поезд в Париж отходит отсюда лишь в 20:00. У вас еще очень много времени». «Вас прислал ко мне мистер Гельдер?» «Нет, конечно, нет. Дик никогда бы этого не сделал. Он сидит в своей студии и вертит в руках какие-то письма, которые он не может прочесть, потому что не видит». Из-под большой соломенной шляпы раздался звук, похожий на всхлипывание. Мэзи низко опустила голову и вошла в дом, где она жила. Рыжеволосая девушка лежала на диване и жаловалась на головную боль. — Дик ослеп! — проговорила Мэзи, порывисто дыша и ухватившись за спинку кресла, чтобы не упасть. — Мой Дик ослеп! — Что? Рыжеволосой девушки уже не было на диване. Бледная, с дрожащими губами, она стояла подле Мэзи. «Приехал человек из Англии и сообщил мне об этом. Он не писал мне 6 недель. Ты поедешь к нему?» «Об этом надо подумать». «Подумать? О, я вернулась бы в Лондон немедленно, чтобы увидеть его. Я целовала бы его слепые глаза до тех пор, пока бы они не прозрели. Нет, если ты не поедешь, поеду я. Ах, что я говорю, глупая. Поезжай сейчас же, поезжай немедленно. У Торпингу налились вены на шее от сдерживаемого возбуждения. Но он встретил вышедшую к нему без шляпы Мэзи терпеливой, снисходительной улыбкой. — Я поеду, — сказала она, не подымая глаз. — В таком случае вы будете на станции Витри в 19:00. Это было приказание человека, привыкшего, чтобы ему повиновались. Мэзи ничего не ответила, но почувствовала к нему известную благодарность за то, что не представлялось никакой возможности возражать этому внушительному господину, который спокойно справлялся одной рукой с горячей лошадью. Она вернулась к рыжеволосой девушке, которая горько плакала. И скучный день прошел в слезах, поцелуях. Их, конечно, было очень немного. В укладке вещей, дорожных сборах и переговорах с Ками. Думать можно было и после, а теперь ее долг был ехать к Дику. Дику, который имел такого удивительного друга и который сидит теперь во мраке и вертит в руках нераспечатанные письма. — Но что же ты будешь делать? — спросила Мэзи свою подругу. — Я? О, я останусь здесь и докончу твою меланхолию, — сказала она с жалкой улыбкой, в которой было немало горечи. — Напиши мне после. Непременно напиши. В этот вечер и после Витри на Марне много говорили о сумасшедшем англичанине, который, вероятно, страдая последствиями солнечного удара, так напоил всех офицеров гарнизона, что все они очутились под столом, взял казенную полковую лошадь, прискакал на ней сюда и, недолго думая, похитил одну из этих помешанных. И даже более чем помешанных англичанок, которые пишут здесь картины под наблюдением этого добрейшего месье Ками. — Они такие чудачки! — сказала кухарка Сусанна кавалеристу в этот вечер, беседуя с ним у освещенной луною стены студии. Она всегда ходила с широко раскрытыми, большущими глазами, которые, казалось, ничего не видели и никого не замечали. А сегодня вдруг поцеловала меня в обе щеки, как родную сестру, и подарила мне, смотри, 10 франков. Кавалерист не приминул потребовать свою долю того и другого. Недаром же он утверждал, что он лихой солдат. Торпингоу почти не говорил с Мэзи по дороге до Кале, но был внимателен к ней. Он позаботился об отдельном купе для нее и оставил ее там совершенно одну. Самое лучшее — дать ей возможность все хорошенько обдумать и обсудить, — решил он. Он был удивлен, как легко все это устроилось. Судя по тому, что говорил Дик в бессознательном состоянии, эта девушка жестоко командовала им. «Желал бы я знать, как ей нравится, когда командуют ею?» — спрашивал себя Торпингоу. Но Мэзи ничего об этом не сказала. Она сидела в пустом купе и по временам закрывала глаза, стараясь себе представить ощущение слепоты. Ей было приказано немедленно ехать в Лондон, и ей было почти приятно так беспрекословно повиноваться. Во всяком случае, это было много лучше, чем заботиться о багаже и рыжеволосой подруге, которая всегда была совершенно безучастна ко всему окружающему. Но вместе с тем чувствовалось, что она, Мэзи, так сказать, в немилости, что ею недовольны. Потому она всячески старалась оправдаться в своих глазах, что ей вполне удавалось до тех пор, пока Торпингоу не подошел к ней на пароходе и без всякого вступления не стал рассказывать ей о том, как дико слеп, умалчивая о некоторых деталях, но весьма подробно останавливаясь на мучительных ужасах его бреда. Не досказав до конца, Он вдруг оборвал, словно ему наскучила эта тема, встал и пошел курить сигару на другой конец палубы. Мэйзи была взбешена. Она злилась и на Торпингу, и на себя. Он так торопил ее при отъезде из Дувра в Лондон, что она не успевала даже позавтракать. И теперь она перестала даже возмущаться его обращением с ней. Ее коротко попросили обождать в прихожей, из которой вела наверх неприглядная лестница с обитыми железом закраинами ступенек. А Торпингу побежал наверх узнать, что там делается. И опять сознание, что с ней обращаются как с провинившейся девочкой, которую считают нужным наказать неласковым обращением, вызвало краску на ее бледных щеках. И все это по вине Дика, который имел глупость ослепнуть. Немного погодя, Торпингу привел ее к запертой двери, которую он осторожно отворил. Дик сидел у окна, опустив подбородок на грудь. В руках у него были три запечатанных конверта, которые он вертел так и эдак. Внушительный господин, дававший приказание, куда-то исчез. И дверь студии захлопнулась за ней. Дик сунул письма в карман, услыхав, что скрипнула дверь, и окликнул. — А, Торп, это ты, дружище? Я так соскучился без тебя. Я так одинок. Его голос уже принял эту свойственную слепым безжизненность и безучастность. Мэйзи прижалась в уголке комнаты и точно застыла. Сердце ее бешено билось в груди, и она придерживала его рукой, силясь успокоить его смятение. Дик смотрел прямо на нее. И она теперь только ясно поняла, что он слеп. Когда она зажмуривала глаза в вагоне с тем, чтобы через минуту снова открыть их, она не понимала, что значит быть слепым. Это была просто пустая детская игра. А этот человек был слеп, хотя и глядел во все глаза. И эти глаза его были широко раскрыты. — Торп, это ты? Мне сказали, что ты должен сегодня приехать. Дик был, видимо, изумлен и даже несколько раздражен тем, что не было ответа. «Нет, это я», — последовал, наконец, желанный ответ, произнесенный неестественным, напряженным, едва слышным шепотом. Мэйзи с трудом шевелила губами. «М-м-м», — произнес Дик совершенно спокойно и не изменяя своего положения. «Это что-то новое». К тому, что кругом меня царит беспросветный мрак, я уже начинаю привыкать. Но чтобы мне слышались голоса, этого до сих пор со мной еще не бывало. Неужели же он не только потерял зрение, но и рассудок, что говорит сам собой? Мелькнуло в мозгу Мэйзи, и сердце ее забилось сильнее прежнего, и дыхание ее стало порывистым. Дик поднялся со своего кресла и пошел, ощупывая на ходу каждый стол и стул, мимо которых он проходил. В одном месте он зацепился ногой за ковер и выругался, а затем опустился на одно колено, чтобы ощупать тот предмет, который явился помехой на его пути. Мэйзи вспомнила вдруг, как он, бывало, шел по парку с таким видом, как будто весь свет и весь мир принадлежали ему, или расхаживал по ее мастерской уверенным шагом победителя всего только 2 месяца тому назад, и как он быстро взбежал на трап парохода, когда тот тронулся. Сердце ее билось так сильно, что ей начинало делаться дурно. А Дик подходил все ближе, направляясь на звук ее порывистого дыхания. Инстинктивно она протянула вперед руку, не то чтобы отстранить его, не то чтобы привлечь его к себе. Она сама не могла дать себе в этом отчета. Рука ее коснулась его, и он отпрянул назад, точно в него выстрелили. — Это Мэйзи! — — произнес он голосом, похожим на глухое рыдание —